Северный ледовитый океан. В Северный ледовитый океан входит 5 морей. Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское. Все они омывают арктическое побережье России. Здесь проходит уникальная транспортная артерия – Северный морской путь. Северный морской путь. Что такое Севморпуть? Северный морской путь – это кратчайший путь между Европой и Азией. Под акваторией Северного морского пути поднимается водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнёва в Беринговом проливе, с запада – меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линии архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин шар, Карские ворота, Югорский шар. Протяженность Севморпути – 2500 морских миль. Сегодня Северный морской путь – кратчайший судоходный маршрут для перевозки грузов между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Путь через Российскую Арктику – почти в два раза короче. От Мурманска до портов Японии около 6000 миль, если идти через Суэцкий канал – более 12 тысяч. В зависимости от ледовой обстановки судно потратит на этот переход 18 дней, а через Средиземное и Красные моря – около 37. Конечно, на Севморпути нет пиратов, но большую часть года моря Северно-Ледовитого океана покрыты льдами. Самые тяжелые месяцы для судоходства – это март, апрель и май. В этот период завершается нарастание льда. Северный морской путь, как национальная транспортная коммуникация России в Арктике, имеет исключительно важное значение для обеспечения дальнейшего развития экономики северных регионов и государства в целом. Атомный ледокольный флот. Атомный ледокольный флот является уникальным конкурентным преимуществом нашей страны в Арктике. Развитие отечественных технологий и промышленности позволяет нашей стране эффективнее осваивать арктические территории и развивать инфраструктуру Северного морского пути – СМП. Атомный ледокольный флот – экологически безопасный и наиболее эффективный способ обеспечения навигации в акватории Северного морского пути. Это подтверждается не только исключительными характеристиками судов, но и уникальным опытом безаварийной работы. Ключевое отличие атомных ледоколов – автономность плавания. Например, без перезарядки топливом универсальные атомные ледоколы проекта 22220 могут работать до 7 лет. Мощность на валах атомоходов проекта 22220 – 60 мегаватт. Для сравнения, самый мощный в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» – 25 мегаватт. Атомный ледокол «Ленин». Атомный ледокол «Ленин» был построен всего за 3 года и 3 месяца. В его создании приняли участие более 500 предприятий и учреждений СССР. За годы работы атомный ледокол «Ленин» провел во льдах Арктики 3741 транспортное и ледокольное судно, им пройдено 654 400 морских миль, в том числе 563 600 во льдах, что в 3 с лишним раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. Высота атомного ледокола «Ленин» — 47 метров. Это выше Большого театра. Весит судно, как 130 синих китов. Длина первого в мире атомного ледокола — 134 метра. Но внутри него протянуто 75 километров трубопроводов различного назначения и диаметра. Мурманская область — единственный субъект Российской Федерации, где более 10 лет самой популярной достопримечательностью является корпоративный музей – Арктический. Атомный ледокольный флот. Наши дни. Состав флота. 8 судов с ядерной энергетической установкой входят в состав атомного ледокольного флота России. Это главной универсальный атомный ледокол «Арктика», первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» и второй серийный универсальный атомный ледокол «Урал», мощностью 81,5 тысяч лошадиных сил, два атомных ледокола мощностью 75 тысяч лошадиных сил, «Ямал» — 50 лет победы, два ледокола мощностью около 50 тысяч лошадиных сил, Таймыр, Вайгач. Единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой, атомный контейнеровоз «Севморпуть» мощностью 40 тысяч лошадиных сил. Банка Валерия Купецкого. Моряки атомного ледокольного флота не только обеспечивают проводки судов в акватории Севморпути, но и делают географические открытия. Правительство Российской Федерации своим постановлением от 4 июля 2014 года, номер 617, присвоило наименование «Банка Валерия Купецкого» безымянному подводному географическому объекту «Банки», расположенному в Восточно-Сибирском море в пределах континентального шельфа Российской Федерации с координатами 72 градуса 17,6 минут северной широты и 164 градуса 15,3 минуты восточной долготы. Эта банка, расположенная на судоходных путях, была обнаружена зимой по спутниковой фотографии старшим помощником капитана атомного ледокола 50 лет Победы Андреем Горбанем. В дальнейшем, в августе 2011 года, она была найдена и детально обследована с судового катера им же и другими членами экипажа атомного ледокола 50 лет Победы. Наименование присвоено в соответствии с федеральным законом о наименованиях географических объектов на основании предложения Федерального государственного бюджетного учреждения Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в память о почетном полярнике и ветеране авиации Арктики Валерии Николаевиче Купецком, внесшем значительный вклад в исследование и изучение Арктики. Ледовый зуб. Знаете ли вы, что у ледоколов есть ледовый зуб? Это такой стальной литой выступ на форштевне ледокола, предназначенный для того, чтобы ограничить и остановить ход ледокола при наползании его на поверхность льда. Иначе он просто выползет, если лед толстый и крепкий. Ледовый зуб на универсальных атомных ледоколах проекта 22220 весит 37,5 тонн. Один ледовый зуб главного атомного ледокола «Россия» проект 10510 «Лидер» весит 17 тонн. По сравнению с атомоходами проекта 22220 и предыдущими ледоколами, на проекте 10510 два руля и, соответственно, ледовых зуба тоже два. Самое большое судно в акватории Северного морского пути. Осенью этого года ледоколы «Росатомфлота» впервые провели сквозь Арктику судно с рекордной грузоподъемностью. 6 сентября в районе мыса Дежнёва, акватории Северного морского пути, атомный ледокол «Таймыр» и универсальный атомный ледокол «Сибирь» завершили проводку судна типа «Cape Size» с грузом 164,5 тысяч тонн железнорудного концентрата. Впервые ледоколы в ГУП «Атомфлот» выполняли операцию по проводке судна «Дедвейтом» грузоподъемностью свыше 169 тысяч тонн с запада на восток. Ледокольная проводка состояла из двух этапов. Вначале атомоход «Таймыр» обеспечил безопасный проход судна через участок Карского моря от островов Сергея Кирова через проливы Матисона и Бориса Вилькицкого, после чего «Балкер» самостоятельно пересек море Лаптевых. В Восточно-Сибирском море ледокольную проводку обеспечил универсальный атомный ледокол «Сибирь». Ледокол знаний. Атомный ледокол 50 лет Победы обеспечивает безопасные ледокольные проводки судов в акватории Северного морского пути, а летом доставляет на Северный полюс участников проекта «Ледокол знаний». Атомный ледокол впечатляет, и вот почему. Длина судна 159 метров, как 35 автомобилей. Ширина 30 метров, примерно 7 легковых автомобилей. Высота атомохода 17,2 метра. Средняя высота шестиэтажного дома. Мощность двигателя 75 тысяч лошадиных сил, в 75 раз мощнее гоночного автомобиля, 650 автомобилей Toyota Corolla, водоизмещение 25 840 тонн, объем, который человек использует в быту за 208 лет или семья из трех человек за 70 лет. Максимальная скорость 40,7 км в час по чистой воде. При толщине льда 1,8 метра рост среднестатистического мужчины – 9,26 км в час. Толщина металла корпуса от 32 до 48 мм по ледовому поясу. Это ширина и длина стандартного спичечного коробка. На атомном ледоколе более 1300 помещений различного назначения, примерно столько квартир в 10 девятиэтажных жилых домах. Мощность прожектора атомного ледокола 50 киловатт. Это как 760 прожекторов подсветки моста Александра Невского на Неве. Примерное потребление средней квартиры за 5 суток. Автономность ограничена только запасами питания. Без перезарядки топливом судно может ходить 5 лет. На полгода работы в Арктике атомный ледокол берет в рейс около 50 тонн продуктов. Из них 15 тонн картофеля, 2000 10-литровых ведер, 5 тонн муки, из них можно испечь 15 тысяч батонов или 10 700 буханок хлеба, 7 тысяч литров молока, можно испечь около 315 тысяч блинов. 18 июня 2025 года атомный ледокол 50 лет Победы в юбилейный 50-й раз достиг Северного полюса.